может видеть. Но я попытаюсь уподобиться. Я уже встретил сегодня первого зрителя, помахал ему из окна рукой. Было так... вас принял за Вовку. Я просто этим воспользовался. На самом-то деле меня иногда путают с Васильевым Гошей, который Ващенко и Васильев, и с писателем-фантастом Владимиром Васильевым. Ну, на Гошу я совсем не похож, так как писателя Владимира Васильева-фантаста, может, кто-то и читал, но как он выглядит, не все знают. Это не я. Вот все, что я могу сказать о себе. Это, да, просто у меня фамилия такая. Да, я с ним знаком, с тем Владимиром Васильевым, что самое интересное. Но бывали случаи тут же в Америке, когда меня один молодой человек вцепился в меня, Воха, ты обиделся на меня за то, что я раскритиковал на Фейсбуке твой роман. Я говорю, это не он, я другой Василий. Мне очень долго пришлось его убеждать. Я сегодня не буду никого ни в чем убеждать на самом-то деле. Вот кто видит меня первый раз, мы познакомимся, познакомитесь с моим творчеством, потому что я в основном пишу стихи, пишу песни, если они таковые получаются на стихи, и прозу. Ну, я... Опа, вы еще. А вы еще не тот Васильев, который в Большом театре с Максимом был. Да, если бы я тот, я бы развернулся. Вы сами понимаете, я бы развернулся. Видите, хорошо задерживать немножко начало, паузу. Я помню, когда первый раз выступал в Германии, в городе Менхенгладбах, концерт проходил с опозданием, потому что люди подъезжали из близлежащих окрестностей. Но так как в лицо меня практически никто не знал, кроме организаторов, люди пробегали мимо меня, уже час прошел, как я должен петь, и спрашивали, что там Васильев делает? Я говорю, да поет. Ну и когда уже все пришли... Все стало, как говорится, на свои места. Меня хорошо слышно, да? Да. Ну, отлично, прекрасно. Ну, давайте начнем, наверное. Нет такого барда, который бы не писал о погоде. Я не исключение абсолютно. Бог сочиняет погоду на севере, зная, что все объяснится легко. Бурей магнитную, с боем на сервере тем, как прокиснет в тепле молоко. Болью в суставах, противной ломотою в теле, тяжелой с утра головой. Волею случая Божьей заботою крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится, грузно вращается, падает, вечно не может упасть. С севера мощный циклон надвигается, кавалер барышню хочет украсть. Кавалер барышню хочет исследовать, кавалер барышню хочет понять. Люди любви доверяются слепо, ведь парень свободу не хочет терять. Вот уж дожди зарядили, засели, стали холодные крыши кропить. Бог сочиняет погоду на севере, кавалер думает, как ему быть. Голос, гитара хорошо слышно? Ну все, тогда нормально все. Песня сегодня будет звучать совершенно разно. Я был здесь 6 лет тому назад. Но за это время у меня вышло несколько книг стихов, альбомы вышли новые. И будут сегодня, конечно, звучать новые песни. Песня, которую я сейчас спою, написана давно. Я никогда не думал, что она когда-либо станет актуальной. Увы, она таковой стала. По крайней мере, в стране, в которой я живу. Берега на берег переброшенный мосток, 6 сосновых жердочек, 25 досок. 6 сосновых жердочек, 25 досок. Ходите, мой миллионочек, с пятки на носок. На щеках миллионочка алая заря, у него заложена левая ноздря. У него заложена левая ноздря. Но платок батистовый носит он не зря. Сделает миллионочек очень строгий вид. Шмрганет платочек он, словно протарубит. Шмрганет платочек он, словно протарубит. Это инфлюенция важно говорит. И на звук миллионочка за дальнего леска по сигналу ложеному двинулись войска. По сигналу ложеному супостатова бить. Вот что инфлюенция может натворить. Выиграли баталию, кончилась война. Дали всем медали, а миллионку ни хрена. Дали всем медали, а миллионку хоть бы хны. Лучше быть сопливым, лишь бы не было войны. Ой, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дело в том, что я привез новый альбом, который называется «С берега на берег». В нем я собрал песни, написанные мной в разные годы, но в народном стиле. Думаю, если их накопилось какое-то количество, почему бы не сделать альбом? А теперь будет совершенно иная песня. Это посвящение моей жене. Песня называется «Мы». Шагая чуть упруго, на каблуках высоких, дрожайшая супруга ко мне прижалась боком. И я, супруг дрожайший, и оба мы дрожим. И ты мне предлагаешь, давай-ка побежим. Вода летит отвесно и пузырится в лужах. Бежишь тяжеловесно, с одышкой неуклюже. И башмачок хрустальный, размер сороковой, с ноги твоей слетает, и ты кричишь мне «стой!» И я самозабвенно в ручей за ним сигаю, и я его мгновенно в припрыжку настигаю. И мы с тобой смеемся и шутим не в попад, и мы в любви клянемся, как много лет назад. И вот уже в обнимку с одышкой, но без дрожи, как на семейном снимке, я старше, ты моложе, и тщательно стремимся признание заглушить, что так с тобой боимся друг друга пережить. А теперь будут совершенно иные песни для тех, кто меня первый раз видит и слышит. Лучше не привыкать ко мне в какой-то определенной ипостаси. Сначала несколько стихотворений на южную тему. Пляж — это множество тел и немного песка. Мысль — гармонию, собравшая кожу на лбу от игры в дурака. На высоком столбе репродуктора круглая пасть. Дайте яблоку где-то упасть. Это полный объем вытесняемой нами воды. Отпечатки в песке ягодиц, птичьих лапок следы. Эту беглую птичью кириллицу можно читать, когда пляж опустеет часов через 6 или 5. А пока под светилом миллион электрических ватт на песке в толчее охраняй драгоценный квадрат. Вдали от всего, что жестоко, от тех, кому Бог судья, раскинулось море широко, и рядом раскинулся я. От южной степи до Мисхора, от Ялты до мыса Ая, и ножкой жена Терпсихора бьет волны, и радуюсь я. Простор сегодня одного цвета, где море, где небо. Разгонись и прыгни, если полетишь, небо, если поплывешь, море. На горячем песке загорает раскрытая книга, детективный роман, в коем правит сюжетом интрига, где коварно наводит мосты к молодой генеральше иностранной разведки агент. Ветер книгу листает, а дальше? Дальше только обложка, увы, приключения краткие. Ветер книгу листать начинает в обратном порядке, от развязки к началу где же вы герои романа, что весьма с точки зрения доброго ветра гуманно. Генерал с генеральшей живут, словно голубь с голубкой. Иностранный агент загорает в Крыму под Алупкой, пьет вино, изучает народа дурные привычки. А хозяева книги вдруг вспомнят о ней в электричке. Еще одна южная песня, но это из цикла «Страдания». В русской народной песне есть даже жанр такой: девушки страдают по разным поводам, но чаще всего от неразделенной любви. А у меня мужчины страдают по разным поводам. Интеллектуальная танго. Высших сфер интеллекта, где ссылаются на Гегеля и Канта, в состоянии гипнотического транса, отупленный беседой, табаком и алкоголем, словно водоросли медленно качались в ритме танго, и под хриплое дыхание саксофона, а плечи расплескивая губы, он шептал о том, что жизнь — существование всевозможнейшего рода одиночеств, и рука его скользила в декольте, и согласованность в движениях убеждала в несомненном преимуществе не мыслить, уподобившись растению где-то там, вблизи у моря, чтоб забрызгано рыбьей чешуёю, у него над головой сверкало небо, чтоб, раскачиваясь медленно и плавно, служить редкой красоты колоратурная сопрано юной девы, что поёт о бедном юноше, который предел дивными стихами, но при этом был несчастным, ужасно одиноким. Но как всякое растение, безучастное к страданию, встрепенуться на мгновение, если с моря вдруг накатит освежающий влажный легкий бриз. Но поиграв волной, он возвратит покой россыпи дальних огней, сдавлены стон кораблей. И только хрипло дыхание саксофона, и только страстное мычанье контрабаса, и только плач обглоданных камней. Я помню, как после выступления ко мне подошел молодой человек и по поводу этой песни очень так с возмущением даже сказал: а мы не ссылаемся тут на Гегеля и Канта. Зацепило его как-то. Ну вот, а теперь будет совершенно иное. Несколько песен в народном стиле из альбома «С берега на берег». Харьковчане есть здесь? Нет, никого. Слушайте, это редкий случай абсолютно, потому что каждый раз кто-то из Харькова присутствует на выступлении. Я помню, одна женщина с возмущением сказала: откуда у вас столько много берется, харьковчан? Я говорю: ну мы делением размножаемся, поэтому нас много. А то бы я хотел рассказать о мостике, который на обложке, там сквозь которую видна река, и когда люди его переходят, они крепко держатся за перила, чтобы не провалиться. Есть такие заповедные у нас места. К счастью, не в центре города, а на окраине, но тем не менее. Сначала несколько коротких стихотворений, а потом несколько песен в народном стиле. Косом высокие травы, слезы и пот рукавам. Дикому полю заставы, ветру солому и хлам, шляху столбы пылевые, чтоб небеса подпирать, травам покорные выи, чтоб без конца умирать, берегу кустик ракиты, и в хуторке над рекой каждой старухе забытой Божью ладонь под щекой. Где орущие пивные и сугробы расписные, где заборы без конца одинаковы с лица, где бодаются калитки, где в снегах домов улитки, где фонарные столбы норовят подставить лбы, где супруги терпеливо ждут свое бухое диво до рождественской звезды. два пролета темноты. После побудки в чащу бегом с топором да пилой. После порубки березовый вой. После порубки березовый вой. Эх, древорубы, грозная сила, волчьи глаза, лапы, елочи, бах, шкуру спасая, жизнь уносила, длинное тело на серых ногах. Шкуру спасая, жизнь уносила, длинное тело на серых ногах. После промашки, тошно сидеть на коряге сырой. После малашки, парень расскажет, каков он герой. Валится древо, глухо стенает, хриплое радио громко кричит. Родина слышит, родина знает, родина тихо начальству стучит. Родина слышит, родина знает, родина тихо начальству стучит. После побудки в чащу бегом с топором да пилой. После порубки березовый вой. После порубки березовый вой. Еще одна песня в этом самом народном стиле. Я сидел и сына стеладила на реке ерша ловил. Вдруг узрел на водной глади стольный град ерша лаим. Я сидел и сына стеладила на реке ерша ловил. Я подобно истукану слова вымолвить не мог. Где явился он и канул, солнце плещется оленек. Я подобно истукану слова вымолвить не мог. Ходят раки бусурмани мимо стены воеврат. Кабы кто на Иордане вдруг увидел Китежград, ходят раки бусурмани мимо стены воеврат. Я сидел и сына стеладила на реке ерша ловил. Вдруг узрел на водной глади стольный град ерша ловил. Ну, теперь несколько стихотворений об этом стольном граде, потому что я был в разных городах, но это совершенно особенный город, не похож ни на один из городов мира. Иерусалим. Он плоский камень мостовой, шершавый, пористый, сухой, горячий, желтый. Он храм, где купол без опор, он стоязычный разговор, куда б ни шел ты. Здесь, как германец легал, я торопливо постигал его высоты, когда пята или каблук из камня выбивали звук древнейшей ноты. Блаженный течий легкий прах в его покоится холмах, без горя сон там, здесь близко Бога окликать, а даль его рукой подать до горизонта. Со злобной нашей правотой здесь небо спорит прямотой лучей отвесных, палящих зноем стольный град, где шаг всего от царских врат до врат небесных. Посвящение Юрию Левитанскому из Иерусалимского цикла. Он долг перед Родиной выполнил, перед Богом не выполнил. Он записочку в щель меж святыми камнями вкладывал, как в слово всю душу вкладывал. А потом ладони горячие положил на камни горячие. Ах, какая судьба ему трудная, светлая выпала. Ветер был и записочка выпала, а он не заметил. Отъезжающим кричали птицы неотлетные про зло полета кругосветного, и лица строгие, банкнотные, смотрели с облака офсетного, на штампы регистрационные, на чьи-то визы многократные, и в чрево лайнеров бездонные входили люди невозвратные. Рассыпался пакет с покупками у пассажира заполошного, и провожающие группками стояли на краю прошлого, где плиты гладкие бетонные обрамлены огнями взлетными, где люди в небо вознесенные значками становились нотными. Давайте я буду делать паузу, вы присаживайтесь там, где вам удобнее. Нет, все нормально, наоборот. Вот. Украина – страна с непредсказуемым прошлым. За 25 лет вышло столько учебников, и мы столько о себе узнали. И вы знаете, сколько нам открытий чудных, как писал Александр Сергеевич Пушкин, предстоит еще и в будущем, я полагаю. Потому что когда читаешь и удивляешься, мама родная, неужели так и было? И вот такая песня вообще об истории как таковой. Коротким взмахом руки в атаку двинул полки и поскакал в бусурманские степи. И все, что он завещал, надежно внук защищал и защитил кандидатскую степень. Мол, дед его из былин морями кровушку лил, хотя за что и зачем, непонятно. И доказал сам себе, пробелы в каждой судьбе являются самые светлые пятна. И в каждом светлом пятне герой на белом коне по снегу скачет веселый и смелый. И за спиной белый дым, и ворон белый над ним, и в небе ангел трубит белый-белый. И за спиной белый дым, и ворон белый над ним, и в небе ангел трубит белый-белый. Эту песню очень любит Дмитрий Быков. И когда я у него на City FM пел, он ее пел вместе со мной даже громче, чем я. Сейчас я спою его стихотворение. Дело в том, что я пишу не только на свои стихи, но если на чьи-то, я обязательно говорю, чье это стихотворение обязательно. И вот, когда я услышал, как Дима читает стихотворение «Басня», оно мне показалось созвучным вообще творческим людям всем, и получилась такая песня. Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу. На стеклах ледяных играет мертвый глянец, зима сковала пруд, а вот и снег пошел, смотри, как я пляшу. Последний стрекозел, смотрю, родина на мой последний танец. Ах, были времена, под каждым нелестком был столик в вазочке и чайник со свистком, и радужный огонь расистого напитка. Не только-то и впрок в обители мирской, что добывается не потом и тоской, а так из милости, за даром от избытка. Замерзли все цветы, ветра сошли с ума, все, у кого был дом, попрятались в дома. Согбенные рабы соломинки таскают, мы ж не способны к работе и борьбе, умеем лишь просить, пусти меня к себе и гордо подыхать, когда нас не пускают когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине веселый рой теней. Ты подползешь ко мне, худой, мозолистый, угрюмый, большеротый, и зависти следя воздушный мой прыжок. Попросишь, стрекоза, пусти меня в кружок, а я тебе скажу, пойди-ка поработай. В Москве вышел альбом. А? Это как Безе Щедрин, так это Быков Крылов, правильно? Так можно сказать? Конечно. Ну, тогда Крылов, он же Ла Фонтен, он же Эзоп. Можно и так добавить. Вглубь можно далеко копать. К древним шумерам дойдем так. Хорошо. Ну, теперь будет иная тематика. Я вообще называю это барды-спонсор. Вот это муравей... И стрекоза. А теперь совершенно иная тематика. Сегодня мы с Володей говорили о том, я сказал, что мечтаю побыть в Греции, побывать, что там интересно, говорили немножко об экономическом положении, но я люблю древнегреческую мифологию очень. Она такая очень живая, бытовая, я бы даже сказал. И могу взять справочник античных терминов и от альфа до омега его перелистывать, и ничего, и мне не скучно. Поэтому прочитаю несколько стихотворений на греческую тему, а потом спою несколько песен. Сначала короткое. Нас греки древние любили, мудры и на руку легки. Они посуды много били, чтобы нам достались черепки. И клады прятали небрежно, везде монетами соря. Затем, чтобы опознать успешно, могли мы каждого царя. Они грядущего картины легко могли воображать. И сразу строили руины, чтобы ничего не разрушать. Теперь люди добрые о руинах. Значит, когда у нас, ну, Крым, да, был в составе Украины, и я был в Херсонесе, и я обратил внимание, что граждане Украины гордо фотографируются на фоне колоннады, которая осталась еще, держа в руках купюру двугривенную. А я как-то, ну, когда деньги берешь, я как-то особо не рассматриваю, что там, вот кроме лица, кого, кто там изображен на обратной стороне, как-то мне интересно. Оказалось, это Херсонес, и это самая колоннада. И вот оказывается, да, что мы родом вон откуда, из Херсонеса. Вот раскопки там ведутся, и мои друзья, несколько человек вели там раскопки. Это действительно необычайно интересно, но последнее время вели американцы, потому что грошей, як завжди, немає. Вот, не хватало. Но они артефакты оставляли в Украине, а писали кандидатские, ну и, соответственно, не знаю, ну какие здесь не бывает, наверное, сразу докторскую диссертацию писали. И вот я потом в газете прочитал, что какой-то пьяный идиот откопали базилику, он повалил колонну, которая, к несчастью, но она упала на него, к счастью, но он остался живой. Совершенно верно. Но ее восстановили. Ну что ж, город был огромный на самом деле. Огромный для своего времени. Хорошо, а теперь второе стихотворение, оно подлиннее гораздо, и там будет эпизод, который действительно случился со мной. Я свидетель, во всяком случае. Я греческих богов люблю за то, что грызутся, как соседи в коммуналке, гремя с небес проклятиями, громами, пучками молний, бешено швыряясь, сцепившись в кудри, кубарем с Олимпа. Они во всем такие же, как мы? Почти. За исключением бессмертия, могущества, так, пару пустяков. Но вас, любя, о греческие боги, невольно совершаю святотатство, в то время как Творец мой одинокий задумчиво сидит над новым планом и грустно смотрит на свое творение. Я радостно в года свои молодые культуру древних греков изучал, но параллельно основной программе в сознание мое тогда входили бесстрашный коммунист Манолис Глезос, геройски водрузивший красный флаг на древнем Парфеноне, композитор Теодоракис Микис, чья музыка с триумфом облетела шар земной, толстяк сладкоголосый Демис Русос и славный футболист Хадзипанагис. Миллиардер Анасис был не в счет, поскольку отрицательным примером для нас являлся. Он купил вдову любимого народом президента. В то время прочитал я «Одиссею». В библиотеке книги выдавала полуслепая девушка. Я в том почему-то видел знак особый. Слепой певец, полуслепая дева. Не думал я, что буду сочинять И вот, когда прошло немало лет, один поэт, не называя имени, сказал мне: «Три морщины на челе наличие таланта подтверждает. Четыре о способностях великих нам сообщают, но пять морщин свидетельствует гений перед нами». Все это было сказано всерьез, и видел я, как, говоря со мною, он морщил лоб. Но шевелились уши. А я был счастлив от того, что, будучи в отделе редкой книги, держал в руках бесценные тома библиотеки Гнедича, с которых он делал свой известный перевод «Бессмертной Илиады». И еще прекрасную видел диадему из золотых тончайших лепестков, находку Шлимана. Была ли это Троя, гадать не буду. Да и что мне Троя, когда я видел греческих богов? То было при вручении наград на чествование юных дарований. На сцену вышли Гера, Аполлон и следом Зевс. И голос режиссера, поскольку режиссерский микрофон забыли отключить, в притихшем зале внушительно и громко прозвучал: «Пошли красиво, плавно, от бедра». И боги двинулись. Полуслепая дева, увы, с годами полностью ослепла и просит подаяние в метро. На лбу моем всего лишь три морщины. Я прожил больше, чем осталось жить. И греки, долго ехать на Итаку. Ну, такое. И уж совсем коротенькое. «Расскажи мне что-нибудь», — попросила Пенелопа. И Одиссей рассказал ей всю Одиссею от начала до конца. «Вообще-то я читала Гомера», — сказала Пенелопа, зевая. «Но мне так приятно слушать твой голос». Ну, а теперь песня. На чудо-острове, где блаженство коровьим выменем по губам, китовый остров, как совершенство архитектуры, высокий храм. Жара там выдавит пот до капли, загнётесь тюбиком, как вопрос: где мы, на Кипре или на Капри, или на мысе собачий нос? На мысе держат нас и по ветру, погрешность градуса минус плюс. Там чужеземец глядит на Федору и тычет пальцем в неё абьюз. Там на автограф дает охотно и убегает за горизонт. И может где-то почти у понта догонит вырванный ветром зонт. И оглядевшись глухой вдови, по Ипполиту подымет вой. На мысе, где Парфенон китовый еще разбить не успел прибой. На мысе, где Парфенон китовый еще разбить не успел прибой. Вспоминал Херсонес, такая песня получилась. Не очень на события богатый день августовский выпал, как зеро. И местный археолог тащит в хату окаменевшее русалочье ребро. Такое же в поселочном музее приезжали, видали ротозеи. По крыше ходит голубь с голубкой, он кланяется, раздувает зоб. Отцовскою попыхивает рубкой, за ними наблюдает мальчик Боб. Две дачницы сестры Наталья с Марфой на море штиль озвучивают арфой. Хозяйка приготовила обед, почесывает спину бультерьеру. Хозяин дачи, он же краевед, на огороде откопал триеру и снова закопал, и очень рад. Так лучше сохранится экспонат. Поэт в сражении с рифмою до точки дошел и написал: ни дня, ни строчки, склонился над следами птичьих лапок. Песочные часы ложатся на бок, а сахмельная плавает в вине. Лениво день прополз через экватор, и кажется, что слышишь в вышине, пощелкивает главный калькулятор, сводя значения бытовых причин до бесконечно малых величин. А теперь совершенно иная тематика. В Москве года 4 назад, а может даже и 5 лет, вышел двойной альбом. Он называется «Зоологика». Там 40 песен. Там, где это в этом альбоме, авторы поют о всевозможных животных, о своих кошечках, собаках, птичках. Есть там и мои 4 песни, 2 поет Лида Чебоксарова, и 2 пою я. И вот несколько песен о животных всевозможных. То животное, которое я спою, оно очень полезное, доброе, ну и не только о нем. Под желтой звездой фонаря городского шарманкой стоит молодая корова, шарманка играет, корова поет. Поэт от безденежья горькую пьет. Деревья, как пальцы мои, холодеют. Ряды безнадежно влюбленных редеют. По улице пара бредет кое-как. Над нею законный сгущается брак. Зудит бытовуха, себя пожалеет. Свистит возле уха ноздри ее флейта. А я не горюю, прощай и прости. Пойду к фонарю я, свисти и не свисти. Там свет разгоняет унылые тени, там пьяный поэт преклоняет колени и шепчет корове: родная моя, и капают слезы на морду ее. Теперь, наверное, сейчас следующая песня, думаю, еще более современно прозвучит. Воет у дороги одинокий волк, поднят по тревоге музыкальный полк. Трубы и кларнеты, юный дирижер, в геликон продетый дядька Черномор. Грубый волчьи жилы, дыбом волчья шерсть, все мы отче живы, пока голос есть. Чешет мус пехота по корням и мхам, и за нотой нота падает к ногам. Звери их растащут, птицы расклюют, ломится сквозь чащу музыкальный спрут. Сквозь тугое ухо, сквозь густой туман, сквозь башку, где глухо лупит барабан. А зараз заспеваю на державній мові. Ну, з України є хто-небудь? Хто-то є. Ну, а більшість ні. Тому я буду петь на українському язикі, але ви поймете абсолютно все. Одно слово може бути тільки непонятне – «горобець». Це воробей. Тепер представте, що я сільська бабушка. Мені саму це не дуже так просто представити. Але тим не менше. Которая поет... Сільська. Сільська бабушка, да. Как бы это здесь звучало? Village Granny, так? Что-то в этом роде. Ну, я английский плохо знаю. Короче говоря, и эта бабушка поет на неправильной украинской мове, которую я люблю, неправильную. Есть еще депутатская украинская мова. Ну, такую неправильную. Поет колыбельную внуку или внученьке своей. З'їла всю сметану киця, киця бабка прогнала. Киця думала втопиться, лапкою воду трогала. А вода у тої річці холоденесенька була. А та киця білолиця молодесенька була. Ішове бережком зеленим чорнявенький кицюрець. Не старий, бо кицюр-мицюр, а легкий, мов горобець. Він на усякому місточку білу киценьку обняв. Та й до ранку у садочку все співав їй няв-няв-няв. Тож, моя дитинка люба, засинай скоріше ти. Кицюр учений біля дубу ходить все туди-сюди. Ну, ведь все понятно. Я когда песню после выступления в Германии подошел мужчина, маленькая девочка, она уже не очень хорошо знает русский язык, не совсем поняла, ну, о чем песня. Я говорю, ну, это как котик полюбил кошечку, она его, и они поженились, у них было много котят, и жили они долго и счастливо. Ну, тогда все нормально. Вот. Теперь меня часто спрашивают об Украине. Новости все смотрите. Дело в том, что самое мое глубокое сочувствие людям, которые оказались в местах боевых действий, где их жилище, на чьи головы это все падает с одной и с другой стороны, которые, в общем-то, ни в чем не повинны, и они гибнут. И вот, думая о них, я только, когда писал стихи, только об этих людях. Ни о политике абсолютно нет. Я прочту несколько стихотворений. О том, да, как страшна война своей обыденностью, вот в чем дело, когда к ней привыкают. Тихо в украинской летней степи, в дедовых ботах прокладки обе, лучше проверенных стелек, дед смотрит в комнате телек. Рыбий в пруду веселится народ, водят мальки на мели хоровод, и водомеры на ряске жгут половецкие пляски. Спи, моя рыбонька, мамка одна, ласковым светит лицом, как луна, лоб обгорели и скулы, кто мы такие, мы забулы. Деду с экрана Маккейн чи Маклай машет рукой, Ukraine, don't you cry, радость, веселые лица, надо на пруд волочиться. Рыбой и раками славится пруд, теми, что ночью из нор, так и пруд, сварит их дед и остудит, внученьке лакомство будет. Спи, моя детка, усни, а не то, аист не там себе сладит гнездо, або не та буде хата, хто принесе тобі брата. Громко лает пес Крым наш, здоровенный жлоб, ходит с Люсей шабайдаш, Вася кадыгроб. Впереди блестит река, красота кругом, в рукаве одном рука, пустота в другом. А парадные штаны чиркнул сырняком, кабы не было войны, был бы пес серком. Нам выдали по автомату и отпустили все грехи. Друзья сожгли родную хату, но лучше, если бы враги. Они сметали все шалея, и мы их били, как могли. Друзья стреляли в нас, жалея, и мы жалели их и жгли. Лягушка – это короб для пения горлового, и уж совсем не повод для матерного слова. Худого мужичонки, что ловит верхолодку, для кошки, что залезла с котятами под лодку, лежащую вверх днищем у хаты на припеке. На ближнем пепелище бурьян растет высокий. Там, где трава погуще, столбами вьются мошки, котята спят, уткнувшись в живот горячей кошки. Гоняет мужичонка от поплавка лягушку, поношенной кипчонкой, прикрывшей черепушку. Давно уже не густо в поселке с населением, но небу многоустно за то благодарение, что вышли на прополку, что жила дорога, что лупят по поселку по расписанию строго. Теперь я спою снова на украинской мове. Кто ее не знает, ничего не поймете и не надо. Потому что это посвящение украинской попсе. Она такая же, как и российская, и прочее, несет такую же интеллектуальную нагрузку, мощную. Вот. Манеру исполнения, я позаимствовал у наших певцов, так что не думали, с чего бы это я. И вот... А я спокій міг би мати, як би тебе не кохав. Тож для тебе буду грати, наче б з дубу, бо я впав американський джаз. Щоб від клоні досіль ради, мій шалений спів лунав. На гармошці буду грати, наче б з дубу, я впав. Американський джаз. Щоб вийшла ти з хати, щоб сірко твій підвивав, щоб твоя казала мати, а щоб з дубу, дубу, дубу ти, а щоб з дубу, дубу, дубу, я, посадите мене за грати. Я за гратами співав, бо бажаю так лапати, іначе б здубою впав американський джаз. Американський джаз, американський джаз, американський джаз, американський джаз, американський джаз, американський джаз. Наче б здубу я впав. Надо нашим шоуменам это показать в Украине. Ну, там и без меня хватает. Я помню, опять же, это в Германии было, после концерта подошла молодая американка, славист. Очень серьезное лицо такое, даже строго, я бы сказал, говорит, американский джаз, это хорошо, но почему с дуба упал? Я говорю, crazy love. Я говорю, о, ну тогда все нормально, конечно. Ну просто идиомы у каждого народа есть, правильно? Свои в каждой речи. Тем это интересно. Разве какой-нибудь американец сможет перевести фразу «косил косой, косой, косой»? Думаю, здесь есть такие же, которые я бы никогда не перевел. Ну уж, те, кто язык знает, так тем более уж. Хорошо, теперь немножко иная тема. Я спою стихотворение замечательного поэта Виктора Соснора. Он в советское время был полуофициальным, я бы так даже сказал. Выходили его книжки, поэтические сборники небольшие. Но как-то плотно уж этого человека так достаточно опекали за его вольнодумие и за то, что он высказывал, в принципе, то, что думает, что в советское время было, конечно, небезопасно. И вот в прошлом году ему вручили премию «Поэт России», когда ему 80 лет исполнилось. Ну, слава богу, что он, во-первых, дожил до 80 лет. Премия – это не самое, конечно, главное для поэта. И тем не менее, за него я радуюсь. Я спою его стихотворение, которое написано было очень давно, но тем не менее оно всегда актуально. А называется он «Гимн гномам». Если молнии гарнисты протрубят конец Бастилии, ураганами гонимы гномы бесятся бессильно. Ураганы к переменам, перемены к мирам новым, перемены непременно выйдут боком всяким гномам. Не до дремы, не до нормы, топоры торчат над холкой гномы, уползают в норы и хихикают тихонько, любо в норах бесноваться, переваривать запасы. Пусть немного тесновато, но намного безопасней. Ураган прошел по суху, пересмотрены каноны. Глазом не сморгнешь повсюду, гам и гомон. Гном на гноме и гарнистам тем, что пали. Ну а пали все гарнисты, воздвигают мрамор в память, восхваляют безгранично. Гномы воздвигают, моют, роют, глядь, к рукам прибрали все остатки малых молний и больших протуберанцев. Если молнии гарнисты протрубят конец Бастилии, ураганами гонимы. Alors enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Ну, значит, ресурсов никого нет. А то мне бы за произношение тут нагорело. Слава Богу. Ну, а теперь тема за граница. Ну, что в Франции дело зашло. А Америка не за границей? Еще и какая. Вот. Ну, сейчас мы дойдем и до Америки. Я никого не обойду. Абсолютно. Ну, конечно, да, это американская, но это был аванс только, поверьте. Ну, большой, правда, аванс. За границу ловится на волне короткой, за границу ломятся робкий и неробкий, за границей радуги, за границей громы, за границей радости полные хоромы, за граница славится тем, что всех приветит. Спи, моя красавица, там тебе не светит. За границей ценится каждая минутка, а у нас не лепится сказка, прибаутка. Франция. Плыл кораблик по сене, удалой, молодой. Всем мне было по фене, кроме мысли одной. И покуда не спекся, буду помнить всегда, как я мыслью растекся, где стояла вода. Здесь листва, как листва, и трава, как трава. Но лягушки горланят на реках пурква. Здесь и птицы поют тюльри, тюльри. Да ты что-нибудь говори, говори. Говори, как убог, нерифмованный стих. Говори, как французы не любят чужих. И еще как с погодой нам повезло. Как за гробом Стендаля лишь четверо шло. Александр Тургенев, Проспер Мереме. Говори о Бастилии мрачной, тюрьме. О волнах революции, республиках трех, чтобы дома я все повторить это мог. Но запомню лишь, как по-особому тут земноводные твари и птицы поют. Возле Эйфелевой башни. Возле Эйфелевой башни мошенники дважды подбрасывали мне золотые колечки. Ваше, месье? Возле Эйфелевой башни огромный чернокожий парень то и дело запускал в небо механического голубка. Возле Эйфелевой башни два араба дергали за нитки кукольного Микки Мауса, и американский мышонок лихо отплясывал под арабскую музыку. Возле Эйфелевой башни женщина в хиджабе обратилась ко мне по-английски. «Помогите, пожалуйста, я из Сербии». И я по-английски ответил: «Я из Украины, помогите». И коротко. День десантников в Париже провести хотя бы раз, чтобы знали нас поближе, чтобы любили крепче нас. Не приведи Господь, конечно. Германия. Вагон удивительно чист, легко перед дальней дорогой. Цугфюрер, то бишь машинист, давай потихонечку трогай. Звезда надо мной высока, согретый овчинным тулупом. И вижу плечо ямщика и кнут, занесенный над крупом. Второе стихотворение. Нужно вступление к нему. Дело в том, что в городке Бад-Наухайме памятник небольшой Элвису Пресли. Он служил там в армии. Но как белый человек, то есть он днем в казарме, а ночью ночевал вообще-то в гостинице. Неплохо. Ну, все-таки такая величина. И еще там Николай II встречался со своей будущей супругой. И там они ездили на велосипедах, любили, из Бад-Наухайма во Фридберг. И возникло вот такое стихотворение. «Снился мне сон, будто царь-батюшка Николай II и его венценосная супруга поехали на велосипедах из Бад-Наухайма во Фридберг послушать знаменитого Элвиса Пресли, который тянул в Германии военную лямку, да еще и Гришку Распутина с собой прихватили». Послушали, постояли в толпе, да и назад поехали. «Бесовщина!» – возмущался Гришка. «Воистину так!» – соглашалась царица-матушка, а царица, вспоминая вихляющие бедра Элвиса. А царь-батюшка ехал позади и насвистывал «Тутти-фрутти». Ну, теперь стихотворение о Германии я спою. «Не торопись, мой маленький, сказку чужую лезть. Из леденцов и пряников домик объеден весь. Из леденцов и пряников домик объеден весь. Вечер, пикник за городом, всюду видны следы. Битвы с немецким орднунгом, шумной степной орды. Битвы с немецким орднунгом, шумной степной орды. Встретив звезду вечернюю, гунны кричат «Лехаем!». Двинут толпой кочевники к поезду на Манхайм. Гномик вернется пьяненькой, пискнет свое зергут, и леденцы и пряники новые нарастут, и леденцы и пряники новые нарастут. С Все пригорки и все впадины, все лужайки, как ни есть. Гуси дикие загадили, не прилечь и не присесть. Место с чистыми пробелами отыскал и на живот. Вот такими, брат, проблемами вся Америка живет. Как раз хотели об Америке, но вот. Но на самом деле это надо потом еще что-то написать, осмыслить, а потом уже что-то писать. На самом-то деле. А теперь иная песня прозвучит совершенно. Вот от заграницы вернемся к родным реалиям. Ну, я говорю, к нашим. Я спою стихотворение, два стихотворения Михаила Онищенко. Замечательный поэт. Он, к сожалению, умер в прошлом году. С ним Володя Каденко переписывался. Володя у вас будет поступать в конце месяца, да? В октябре приедет. И Володя, да, с ним переписывался. Жил Михаил Онищенко в деревне Шелехметь под Самарой. Вообще судьба у него очень богата на события, но последние годы он провел в деревне. И вот я спою два его стихотворения. Первое называется «Домой». У белой рощи, у излуки поверить все-таки хочу, что у меня замерзнут руки, и я от боли закричу. Увижу дом родной и сени, где запах трав лесных живет, где мама встретит и разденет, и руки снегом ототрет. Тихо едем вдоль излуки, возница, жалко гнать коня, а у меня не мерзнут руки, как будто нет их у меня. Долина, рощица в просеку, уныло розвальни ползут по снегу русскому, по снегу меня убитого везут. Дымит махоркой возница, а я лежу без сигарет, и надо мной летит синица, которой тоже больше нет, и все мы движемся к развязке меж двух больших застывших рек, и на густой загар афганский ложится чистый русский снег. Второе стихотворение. Я воду ношу, раздвигая сугробы, мне воду носить все трудней и трудней. Но как бы ни стало и ни было, чтобы я буду носить ее, милой моей. Река холоднее небесного одра, я прорубь рублю от зари до зари. Бери, моя радость, хрустальные ведра, хрусти леденцами, стирай и вари. Уйду от сугроба, дойду до сугроба, три раза позволю себе покурить. Я воду ношу до порога, до гроба, а дальше не знаю, кто будет носить. А дальше вот в том-то и смертная мука, увижу ли, как ты одна в январе стоишь над рекой, как любовь и разлука, забыв, что вода замерзает в ведре. Мне сказали, что осень в краях ваших немножко подзадержалась, и в это время уже листья должны быть желтыми. Да? Ну вот я спою песню об осени. Унылый день передо мною проносит серые холсты, взгляд процарапывал иглою в тумане ближние кусты, за ними темными стволами деревья виделись едва, на них размытыми шарами светилась желтая листва, а дальше что-то проступало большими пятнами в разброс, и оттого напоминало письмо размокшее от слез, и все, что музыкой не стало, не обрело, покуда слез слов меня с небес перетекало ручьями веток и стволов. И завершу первое отделение песней громкой, жизнеутверждающей. Хотя, как к этому подойти? Это песенка, которую написал давно, без отрыва от своей основной профессии инженера-конструктора для Харьковского театра юного зрителя к спектаклю по пьесе Евгения Шварца «Голый король». Спектакль не состоялся, потому что творческие поиски сначала увели режиссера от Евгения Шварца, а потом вообще из театра юного зрителя. Но песенка осталась. Я помню, как мы выбирали очередного президента, это Кучма был. Мне принесли листовку от Социалистической партии Украины, где было написано «Король-то голый», а потом припев из этой песенки. Но я возмутился, у песни ведь автор есть, правильно? Как же так? Потом, да ладно, пусть они этим припевом друг друга бросают. А потом, когда уже много лет спустя прошло, мне сказали, что в Питере, то ли в ТЮЗе в питерском «Голый король» был поставлен, и звучала эта песня. Ну, с авторскими правами, сами знаете, как у нас. Ну, надо мы, слава богу, что спели. И тоже хорошо. Итак, песенка Ткачея. Когда глаза таращит страх, решается не всяк, набравшись смелости сказать, я вижу это так. Трусливый замирает дух, куда надежнее тонкий нюх, когда приходится всерьез решать одно из двух. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Привольно дерзким ловкачам у короля служить, легко искуснейшим ткачам камзол из лести шить. Придворный люд всегда готов носить его без лишних слов, но голым голову назвать не щипьте дураков. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Фасон хитер, ловка рука, пихога фреплесе, пусть люди видят дурака во всей его красе. Прозрачней ткани не сыскать, мы не напрасно взялись ткать, чтоб мог народ в конце концов о короле сказать. Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Давайте отдохнем, там на столе лежат мои диски, если кому-то это интересно, их есть у меня, можно их приобрести. И книжки. Ну, у каждого свои короли.